Я видел в зеркале, как он смотрел в глаза. Что-то хотел сказать, но в это время пел. Невнятное, не как в эфире телепередач, а как один, под шум от холодильника. Нежно стонал в корявых мыслях, достойных лишь лояльной недосказанности. Мнений не близких, но давно знакомых. Ведь мало кто пытался понимать его слова. Но результат не важен, и они достойны. Пусть хоть один намаялся бессонными ночами. А поэт сейчас в печали думает, зачем? Разменивать на грусть время, как деньги. Как жизнь – игра без будущего. Видна от третьего лица с эффектом дежавю. Просто зацифрованы банальные сюжеты. Тобой играются другие, может, с другой планеты расы. И нету смысла в перевоспроизводимости сюжета. А ты проснись уже, опаздываешь.